Рубин не видел, как к нему приближался Вильгельм. Он загляделся на гостиницу «Ансония», которая стояла за несколько кварталов и была видна ему от киоска. Эту «Ансонию», главную местную достопримечательность, строил Стэнфорд Уайт, знаменитый американский архитектор. Она похожа на барочный дворец Мюнхена или Праги, раз в 100 увеличенный. В башнях, куполах, шишках, в спученностях позеленелого металла, в железных фестонах и лепнине. Круглые высоты густо поросли телевизионными антеннами. От перемен погоды Ансония преображается, как мрамор, как морская вода. В тумане чернеет, как грифель, и как известняк белеет на солнце. Сегодня она была похожа на собственное отражение в глубокой воде. Повыше клубилась белым облаком, пониже пещеристо заибилась. Оба они на нее смотрели. Потом Рубин сказал: «Ваш почтенный папа уже прошел завтракать». «А, да? Обогнал меня сегодня». «Рубашка на вас просто класс», — сказал Рубин. «Где брали? У Сакса?» «Нет, это Джек Фагман, Чикаго». Даже и в плохом настроении Вильгельм пока еще умел очень мило морщить лоб. Кое-какие тихие, незаметные движения его лица были неотразимы. Он отступил на шаг, будто с расстояния озирая свою рубашку, глянул со смешком, как бы оценив собственную неприбранность. Он любил хорошие вещи, но подобрать не умел, и вечно они у него не сочетались. Улыбаясь, Вильгельм задохнулся слегка. Зубы были мелкие, щеки, пока он так улыбался, пыхтел, округлились, и разом он удивительно помолодел. Когда-то, когда он только еще поступил в колледж, ходил в енотовой шубе, шапочке пирожком, на золотистой копне, отец говорил, что он такая громадина, кого хочешь обворожит. Вильгельму и теперь обаяния хватало. «Мне цвет этот сизый нравится», — сказал он общительно и добродушно. «Стирать нельзя, только в чистку. А из чистки запах совершенно не тот. Но рубашка хорошая, 18 монет». Вильгельм рубашку эту не покупал. Получил в подарок от шефа, бывшего шефа, с которым они расплевались. Но Рубину он не обязан был это докладывать. Хоть тот, может, и так знал. Рубин был из таких, кто все, буквально все знает. Вильгельм тоже, между прочим, знал кое-что про Рубина, про жену Рубина, дела Рубина, здоровье Рубина. Ни того, ни другого, ни третьего не стоило касаться. И неупоминаемое давило, почти не оставляя тем для разговора. «Вид у вас сегодня что надо», — сказал Рубин. И Вильгельм отозвался радостно. «Да ну, серьезно?» Что-то ему не верилось. Он видел свое отражение в витрине, заставленной сигарными ящиками, вперемешку с брелоками, разрезальными ножами и портретами великих мужей в золотых рамках: Гарсия, Эдуард VII, Кир Великий. Пусть тут темновато, стекло неровное, но все же вряд ли вид у него хороший. Широкая морщина на лбу щедрой скобкой отделяет одну бровь от другой. Пятна на темноватой для блондина коже. Его самого чуть не смешили уже эти девящиеся, требовательные, всполошенные глаза, эти ноздри, губы. Белокурый гиппопотам. Вот он кто. Круглая, крупная физиономия, красноцветущий рот, съеденные зубы.